Экзамен. Из всех билетов вызубрив 4, со скомканной программою в руке, неся в душе раскаяние гири, я мрачно шел с учебником к реке. Там у реки блондинка-гимназистка мои билеты выслушать должна. Ах, провалюсь, ах, будет злая чистка, но ведь отчасти и ее вина. Зачем о ней я должен думать вечно? Зачем она близка мне каждый миг? Ведь это, наконец, бесчеловечно. Конечно, мне не до проклятых книг. Ей хорошо, по всем 12 баллов, а у меня лишь по закону 5. Ах, только гимназистки без скандалов любовь с наукой могут совмещать. Пришел навстречу грозный голос Любы. Когда Лойола орден основал? А я в ответ ее жестоко в губы вдруг поцеловал. Не сметь, нахал! Что сделал для науки Декарт, Бекон, Паскаль и Галилей? А я в ответ ее смешные руки расцеловал от пальцев до локтей. Кого освободил Пипин короткий? Ну, что ж, молчишь? Не знаешь ни аза? А я в ответ почтительно и кротко поцеловал лучистые глаза. Так 2 часа экзамен продолжался. Я получил ужаснейший разнос. Но, расставаясь с ней, не удержался и вновь поцеловал ее в засос. Я на экзамене дрожал, как в лихорадке, и вытащил 2-й билет. Спасен! Как я рубил! Спокойно, четко, гладко. Иван Кузьмич был страшно поражен. Бегом с истории, ликующий и чванный, летел мою любовь благодарить. В душе горел восторг благоуханный. Могу ли я экзамены хулить?